В сущности, Джонсон уже решил про себя, что эти люди подосланы самим Каупервудом, чтобы разузнать истинное положение вещей. Однако ему и в самом деле казалось весьма сомнительным, чтобы этому американцу Каупервуду, будь он хоть архимиллионер, удалось урвать у здешних владельцев транспорта даже половину акций. Ему и подступиться-то к этому будет трудно. А с другой стороны, если подумать, сколько они со Стейном убили денег на это дело, и вот теперь, похоже, эта проклятая Черинг-Кросс опять свалится им на шею, что грозит новыми убытками всем, кто вложил в нее деньги. Да. Он вышел из-за стола и, словно давая понять, что разговор окончен, сказал сухо. «Мне надо будет хорошенько подумать об этом, джентльмены. Зайдите ко мне еще раз, скажем, во вторник или в среду, и тогда я уже смогу твердо сказать, сумею ли я быть вам чем-нибудь полезен». Он сделал с ними несколько шагов и позвонил у двери конторскому мальчику, чтобы тот проводил их к выходу. Оставшись один, он подошел к окну, выходившему на старинный римский дворик, все еще залитый лучами яркого апрельского солнца. У Джонсона была привычка, когда он задумывался, закладывать язык за щеку и прижимать ладонь к ладони, стиснув пальцы, словно на молитве. Так он стоял довольно долго, не двигаясь и глядя в окно. А Джеркинс и Клурфейн шагали в это время по Стори-стрит и обменивались на ходу впечатлениями. «Замечательно, да-да, хитер, каналья, но явно заинтересовался. Ведь это же для них выход, если они только хоть что-нибудь соображают. А это чикагская история. Я так и знал, что она выплывет», — воскликнул Джеркинс. «Вечно ему припоминают эту его отсидку в Филадельфии и его слабость к женскому полу. Точно это имеет какое-то отношение к делу». «Нелепо, ужасно нелепо», — возмущался Клурфейн. «А все-таки придется что-то предпринять в этом направлении. Придется нам с вами как-то обработать здешнюю прессу», — заявил Джеркинс. «Вот что я вам скажу, послушайте меня», — возразил Клурфейн. «Если кто-нибудь из здешних богачей войдет в дело с Каупервудом, они сами мигом прекратят всю эту неприятную газетную болтовню. У нас ведь здесь несколько другие законы, не такие, как у вас. Здесь, если хотят завести скандал, не стесняются ничем, пускают в ход любую клевету, но если кому-нибудь из крупных воротил нежелательно это, тогда молчок, никто не осмелится и слова сказать. А у вас, как видно, все по-другому. Но я знаю многих редакторов финансовых отделов в здешних газетах, и если понадобится, можно будет намекнуть им. Они живо все это притушат».